«Ну вот и замечательно», — сказал Вильбо, увидев улыбку на лице юноши. «Ихтиандр тоже согласен с общим мнением. А теперь, друзья мои, срочно за работу. Время не ждет». Научно-исследовательская лаборатория располагалась в другом здании. Она чем-то напоминала одну из лабораторий профессора Сальватора. Ихтиандр чувствовал, что ученым сейчас не до объяснений, а потому ничего не спрашивал. В течение часа был сделан анализ руды, и результат превзошел все ожидания. В процентном отношении в ней оказалось 30% меди, 50% железа, 15% свинца и всего лишь 5% не имеющей практического значения примеси. Вильбо отразил эти цифры в письме. До парохода оставалось немного времени. Он усадил всех и зачитал послание. «Дорогой друг, уважаемый господин президент, к вам обращается граф, действительный член Французской академии, кавалер Ордена Почетного Легиона Арман Вильбо. Как истинный патриот Родины хочу сообщить вам, что нами обнаружены месторождения богатой металлами руды, содержащие 30% меди, 50% железа, 15% свинца и 5% примеси. Месторождение представляет собой подводный хребет, расположенный на малой глубине, который занимает очень большую площадь. Думаю, уважаемый господин президент, что необходимо произвести специальную разведку месторождения руды со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями. По случаю данного послания прошу вас также о личном одолжении. В одной из тюрем Буэнос-Айреса находится в заключении большой мой друг и известный вам врач Сальватор де Аргенти. Моя просьба сводится к тому, чтобы попросить вашего содействия в его быстрейшем освобождении. С глубоким уважением, Арман Вильбоа». Прочитав письмо, Вильбоа посмотрел на своих друзей. «О нашем госте Ихтиандре не нужно знать пока никому. Думаю, и президенту тоже». Возражений ни у кого не было, и он запечатал конверт. Посмотрев на часы, Вильбоа сказал: «Пора собираться. Ихтиандр, хочешь покататься на подводной лодке?» Юноша утвердительно кивнул головой. «Кто еще?» «Пусть Винсент плывет. Я хочу поработать с породой», — заявил Поль. На том и остановились. Ихтиандр захватил ружье, а Винсент — какой-то прибор, и они пошли на берег океана. В зеленой бухточке, замаскированной высоким кустарником, располагался небольшой ангар, незаметный постороннему глазу. В нем находились две легкие подводные лодки. Через несколько минут люди были уже в открытом океане. Проплыв миль 5 в северо-западном направлении от острова, Вильбо заглушил мотор. «Где вы берете топливо для лодки?» — спросил Ихтиандр. Винсент, глядя куда-то в сторону, указал на небо. Ихтиандр недоуменно посмотрел вверх и, решив, что его не поняли, переспросил. «От солнца», — сказал Вильбо. «Солнечные батареи». Ихтиандр знал о солнечной энергии, о ее действии, в частности, на растительный мир океана, но об использовании ее в качестве источника питания для двигателей не слышал. Вильбо понял это по выражению его лица и коротко объяснил смысл работы солнечных батарей. В это время на горизонте показался черный дымок, и Винсент, указывая на него, сказал: «Вот и пароход. Через час он будет здесь. Я пока займусь Карлушей». Вильбо посмотрел на Ихтиандра. «Конечно, конечно», — проговорил Винсент. «Все расскажу». Он показал юноше прибор и объяснил смысл работы ультразвукового аппарата, помогающего найти подопытного дельфина Карлушу. Винсент нажал сначала на красную кнопку, а затем на зеленую. Дельфин получил сигнал и должен на него отреагировать. «Где бы он ни находился, он обязательно найдет нас», — произнес ученый. И действительно, вскоре с южной стороны показалось целое стадо дельфинов. Ихтиандр приготовил наушники. Он не сомневался, что его друг окажется в этой компании. В наушниках неслась сплошная трель. Винсент, а затем и Арман Вильбо по очереди слушали дельфинов. «Они говорят на пятом уровне», — сказал Винсент. «Да, но сейчас у нас есть схема. Все равно, переведем их речь, и не только это». «И они нас поймут, наконец», — проговорил Вильбо. «А вот сейчас четвертый». «Милый друг», — неслось в наушниках, «Давай быстрее, людям что-то нужно от нас». Вильбоа протянул Ихтиандру наушники и передал услышанный разговор. Тот надел их и нырнул в воду. Винсент в эту минуту был занят приборами и, не сообразив сразу, что случилось, закричал: «Стой! Куда?» Вильбоа повернулся к нему и спокойно произнес: «Ты что, забыл?» «Забыл, что перед нами человек-амфибия». «Да я так, все не могу привыкнуть к мысли, что человек может проплыть 8000 миль и под водой жить». Между тем Ихтиандр был уже возле лидинга, и оба радовались этой встрече. «Он совсем как мальчишка, хотя с виду взрослый мужчина», — сказал Вильбоа. Винсент, поддерживая разговор, продолжал свой опыт. Между тем пароход был уже совсем близко, и чтобы не выдать присутствие нового человека, Вильбоа попросил юношу не показываться на поверхности воды. Арман поднялся по спущенной к лодке веревочной лестнице, и, судя по тому, как он это делал, было видно, что эта процедура для него привычна. Минут 30 Арман Вильбоа был на корабле, затем вернулся с полной сумкой. Следом за ним лебедкой был спущен на лодку большой ящик. Когда корабль отплыл подальше, Ихтиандр приблизился к подводной лодке. «У нас сегодня очень большой груз», — сказал Вильбоа. «Ты не мог бы добраться сам?» «С удовольствием». Ученые с восторгом наблюдали это впечатляющее зрелище. Человек летел по волнам на дельфине, а за ним мчалось целое стадо собратьев лидинга. Подводная лодка отстала, и Ихтиандр минут на 15 оказался раньше нее на берегу. Увидев девушек, он спрыгнул с дельфина и подошел к ним. Розали растерянно посмотрела на него и тихо спросила: «А папа где?» Юноша осмотрелся и увидел темную точку на горизонте, справа от себя. «Вон они, в лодке тяжелый груз, и мне пришлось плыть на дельфине. Хотите покататься?» В ответ на это предложение Диана сбросила платье и нырнула в воду. «Ну что же ты? Сам пригласил, а не плывешь?» «Иду, Розали, а ты?» «Нет, не сейчас», — задумчиво сказала девушка. «Я папу подожду». Ихтиандр нырнул, и вскоре восхищенная Диана визжала от восторга, несясь по волнам на лидинге. Лодка скоро подкатила к берегу, и катание на дельфинах окончилось. Ихтиандр помог поставить ее в ангар, а затем они с Винсентом понесли ящик к дому. «Спасибо за помощь», — сказал Вильбоа, когда посылка оказалась в научно-исследовательской лаборатории. «После обеда можете купаться, молодежь», — добавил он. Прошло около недели. С утра работа в лаборатории, иногда исследования в океане, а после обеда отдых. Арман Вильбоа постепенно втягивал Ихтиандра в новую жизнь. Как-то вечером, после ужина, Вильбоа сказал, что завтра будет пароход из Америки. Он видел, что корабли, так ожидаемые на острове, не интересуют Ихтиандра, и поэтому на следующий день не стал приглашать его с собой. Но прибытие этого парохода стало большим событием в жизни островитян.